Он еще некоторое время помолчал. «Ты так разуверился в Хардине», — наконец произнес он. «Хардин мне нравится», — искренне произнес я. «Но что будет с ним и городом к моменту моего выпуска? Вы же сами видите, что происходит. Все нормально», — начал было Винтерс, но осекся. «Похоже, он понял, что уж меня-то убеждать бессмысленно. Пребывая в этом городе, я ощущал, что тот находится на пороге перемен». «Ладно», — отмахнулся наставник, — «что тебе нужно теперь? В целом меня удовлетворяет, как все идет», — пожал плечами я. «Надеюсь, работа в страже даст мне доступ к источникам информации, да и научит лучше разбираться в городе». «Вот же маленький комбинатор», — вздохнул Винтерс. «Ладно, я в свою очередь подниму информацию по тому убитому мяснику и его шайке. Может быть, что и удастся выяснить». Неожиданно для себя, разговор принес мне хоть вполне ощутимую пользу. Уж у Винтерса явно имеется больше способов искать и находить информацию. Тем временем наш путь подошел к концу. Вскоре мы уже ехали по одной из крупных улиц центра. Поворот в невзрачный переулок, и перед нами открылся двор одного из округов стражи. Тот самый, в который когда-то Мира привела ничего не понимающего меня. На контрольно-пропускном пункте нас остановил строгого вида пожилой стражник. Благо, задержка не продлилась долго. Стоило Винтерсу приложить запястье к считывающему артефакту, как нас пропустили во двор. «Сколько лет здесь не был, а у них ничего не меняется», — произнес наставник с ностальгическими нотками в голосе. Он показал мне рукой на пару стражников, ведущих к крыльцу потасканного вида дамочек очевидной профессии. «Помнится, и в прошлый раз я видел что-то подобное. Шлюхи да жулики», — вздохнул Винтерс. «Вот основная часть работы городской стражи». Припарковавшись, мы вышли из энергобиля. Посмотрев в небо, я увидел, что темнеет. Времени оставалось как раз оформить документы и, возможно, уже сегодня, как заправский стражник, я направлюсь на обход города. Над каменным крыльцом слышалась ругань. Два уставшего вида стражника под руки тащили какого-то типа в грязной одежде. «Беспредел, я буду жаловаться», — упираясь ногами в ступеньки, кричал тот. «Вы двое считайте, уже уволены». «Как скажешь», — мрачно произнес один из стражников. «А вот это тебе тогда заранее благодарочка». Без замаха он двинул крупным кулаком под ребра бедолаги. Тот свернулся калачиком, перестав сопротивляться. Двое служивых в уже куда более резвом темпе потащили его ко входу. В этот момент они заметили Винтерса и отпрянули в сторону. Тот, что был старше, кивнул магу, явно узнав его. «Наконец мы зашли в участок. Был здесь пару раз в студенчестве», — произнес Винтерс, оглядываясь. «И правда, ничего не изменилось». Он в точности озвучил мои мысли. «Хоть я и был здесь не так давно, но, кажется, не изменились даже выражения лиц дежурных стражников». Сознанием дела Винтерс прошел по коридорам, вскоре оказавшись перед дверью с надписью «Капитан Д. Рафлик, командир окружного пункта стражи». Постучавшись, мой наставник, не ожидая приглашения, вошел. «Государственный маг Винтерс», — произнес он, — «по направлению». Заглянув следом, я увидел просторное помещение, занимаемое секретарем и уже виденным мной ранее капитаном. Последнему на стол Винтерс и положил папку. «Знаем, знаем», — кивнул плотного вида усатый мужчина. «Привет». Он поднялся и пожал руку наставнику, после чего протянул руку и мне. Жест был неожиданный. В прошлый раз, когда я видел этого мужчину, он на подобное не расщедрился. «Уже наслышан, пацан», — произнес он. «Добро пожаловать к нам, сторожевым псам нового света». Услышав это, Винтерс фыркнул. «Давай не будем терять времени», — произнес он. «Прикрепи нас к какому-нибудь наряду, да посмотрим, что да как». «Извиняюсь», — я вмешался в разговор. «Я знаком со стражницей по имени Мира. Могу я работать с ней?» На меня посмотрели. Будто раздумывая, капитан погладил усы. «Мира хорошая стражница, правда, молодая больно», — наконец произнес капитан, будто размышляя вслух. «Пу-пу-пу-у». Он похлопал себя по животу и снова посмотрел на нас. Затем нажал какую-то кнопку на селекторе. «Рывин ко мне», — произнес он. Мы прождали пару минут, прежде чем дверь снова открылась. «Капитан Рафлик», — я услышал такой знакомый голос. «По вашему приказанию Мира Рейвен прибыла». Оглянувшись, я увидел свою старую знакомую. К моему удивлению, в ее жизни, похоже, произошли перемены в виде дополнительной звездочки на знаках отличий, нашитых на рукав мундира. Девушка также заметила нас. Ее глаза расширились в удивлении. «Ты все еще хочешь лезть проверять ту дыру?» — не расшаркиваясь, спросил девушку капитан. «Да», — кивнула она. По моей информации, там, капитан взмахнул рукой, давая понять, что объяснения не требуются. Тогда вот тебе подкрепление, даже больше, чем ты хотела, он показал рукой на нас, два государственных мага собственной персоной. Стоило Мире понять смысл слов, как на ее лице проявилось воодушевление. Она окинула нас каким-то собственническим взглядом, будто уже примеряя, где применить ценный ресурс. «У тебя сегодня дежурство», — добавил капитан. «Даю резолюцию на проверку». Он показал какой-то листок, на котором красовалась печать «Одобрено». «Разрешите 15 минут на подготовку», — просияла Мира. «Готовься», — кивнул капитан. «Свободно. Встретимся во дворе у автопарка, господа маги», — кивнула девушка, после чего тут же исчезла. Я хотел было пойти за ней, но видя, что Винтерс стоит на месте, также не стал торопиться. «Нам что-то надо знать о деле?» – спросил наставник. «Мира молодец, но иногда даже слишком усердно», – поморщился капитан. «Занимается группой воров в трущобах, но у меня ресурсов нет. Сам знаешь, куда сейчас все силы идут», – Винтерс кивнул. «В последнее время в Новом Свете, особенно в центре, применялись драконовские меры безопасности. Патрули были усилены вдвое, если не втрое. Что-то серьезное там может быть. Винтерс все же решил поосторожничать. Может быть, но едва ли. Сейчас прижали всех, кого можно», — отмахнулся капитан. «Вся шушера держится тише воды, а серьезная рыба свалила из города. Мужчина потряс кипой листов с надписями «Разыскивается». Особо опасен. В общем, проверьте, что там», — продолжил он. «Все равно вечернее время слишком короткое, чтобы вас серьезно задействовать. Опять трущобы», — подумал я, выходя из кабинета капитана. «Впрочем, с каждым разом я все больше понимаю полезность знания о них». «Ну что, доволен?» — хлопнул меня по плечу Винтерс. «Это то, что ты хотел?» «Вполне себе», — пожал плечами я. «Капитан нас не задерживал. Выяснив время, на которое мы будем приходить в участок, он забрал папку с документами и попрощался с нами. Не стали тратить его время и мы, покинув участок. Осталось только подождать мою давнюю знакомую, и можно было начинать. Вместе с Винтерсом мы подошли к рядам припаркованных неподалеку служебных энергомобилей. Буквально через несколько минут там появилась Эмира с пятеркой стражников. Кивнув нам, они начали быстро таскать сумки в один из гражданских энергомобилей, без символики стражи. «Вообще, Мира довольно въедливая», произнес я, наблюдая за этим. «Так что, наставник, возможно, нас ждет что-то поопаснее, чем притон с мелкими воришками». «Это я уже понял», — кивнул Винтерс. «Умеешь же ты находить любопытных товарищей, господа маги», — помахала нам рукой Мира. «Мы готовы, прошу садиться». Я думал, что Винтерс поедет на своей машине, но тот, кивнув, загрузился в неудобную кибитку энергомобиля Миры. Вскоре мы уже тряслись в тесноте по старой брусчатке. «Прежде чем мы начнем, я бы хотела представить моих подчиненных», — Мира махнула рукой на двух других стражников. «Рыжего Керна я уже знал, а остальных видел впервые». Винтерс и я в свою очередь тоже представились. «Ну как ты, Виктор?» Блондинка наконец повернулась ко мне, переведя разговор в неформальный. «До меня то и дело доходят слухи о тебе». Она задала несколько вопросов о школе и последних событиях. «Отлично!» — воскликнула она, услышав, что теперь я стану частым гостем в отделении стражи. Майка тоже хотела увидеться. Я вспомнил сестру стражницы и невольно улыбнулся. Идея мне также понравилась. В этот момент рыжий товарищ Миры прокашлялся, видимо давая понять, что время истекает. «Потом поговорим, а пока к делу», — кивнула Мира. «По моей информации, в одном из домов находится группа воров. В трущобах в каждом пятом доме есть варье», — отмахнулся Винтерс, не впечатленный ее наблюдениями. «Да», кивнула Мира, «но эти выделились тем, что резко изменили свое поведение как раз после бойни во дворце. Смекайте, считаешь, что они как-то причастны к убийству короля?» — спросил Винтерс, хотя скепсис в его голосе никуда не улетучился. «Именно», кивнула Мира. «Ну ладно, кажется, наставник чуть посерьезнел. А капитан почему не прислушался к твоим доводам? Я его давно знаю, он не идиот». «Он как раз прислушался», — улыбнулась девушка. «Поэтому вы и едете с нами». Мы с Винтерсом переглянулись, удивленные доводом. Неужели капитан и правда столь хитер? Не став делать каких-то выводов, я прильнул к окнам. Пока мы говорили, улицы центра сменились пригородом. До трущоб было уже совсем недалеко. Вскоре трясти стало куда сильнее, а под колесами зачавкала грязь, смешанная со снегом, Погода сегодня была отвратительная. Мы еще проехались 20 минут уже по откровенным трущобам, прежде чем энергомобиль остановился. «Дальше идем пешком», – произнесла Мира. «Хоть машина и гражданская, лучше не привлекать внимания. На время операции ты командир», – кивнул Винтерс. «Так что распоряжайся». Стоило открыть дверь, как моего носа коснулся аромат трущоб, представляющий из себя смесь запахов свалки, помоев и дыма. Ноги погрузились в густую грязь. Однако не это больше всего привлекло мое внимание. Мы с Винтерсом переглянулись, одновременно ощутив в воздухе повышенный магический фон, какой бывал после битвы магов или мощных манипуляций с энергией. «Похоже, не так и просто мы скатаемся», – озвучил мои мысли наставник. Глава 9. Пока мы с Винтерсом прислушивались, Мира и ее подчиненные развели кипучую деятельность. Подойдя к багажнику, они быстро снарядились рациями и стрелковым оружием. «Барти, Керн, давайте на обзорные точки», – Мира обернулась к своим подчиненным. И сразу доклад. Рыжий напарник Мира и еще один стражник немедленно удалились в темноту. В это время Мира обратила внимание на нас. «Господин Винтерс, Виктор», – сказала она, – «надеюсь, вы не будете против быть во главе штурма?» В голосе девушки послышалась легкая неуверенность. Все же хоть Винтерс и был прикомандирован к ее отряду, государственный маг был много выше ее по званию. Обращаясь, Мира обратила внимание на напряженное выражение лица Винтерса, как и я, слушавшего магический фон. Не оборачиваясь, тот изучал источник возмущения, расположенный примерно в паре сотен метров отсюда. «Вы что-то заметили?» – догадалась стражница. «Господин маг, в округе повышенный энергетический фон», – объяснил Винтерс и показал рукой. «Источник в той стороне». Мира проследила указанное направление. Судя по выражению ее лица, источник возмущений находился близко или совпадал с местом предполагаемого логова. Не успела девушка что-нибудь ответить, как ожила рация. «Мира, Мира», – заговорил артефакт голосом рыжего Керна. «Что-то происходит. Из здания идет дым». «Приняла», – коротко ответила девушка. «Продолжайте наблюдение». В ее глазах отразилась напряженная работа мысли. Мира явно столкнулась с затруднениями. Если в дело вступала магия, то дело выходило из-под юрисдикции простых стражников. А последним не преминул заявить Винтерс. «Принимаю командование», – произнес он. «Пойдем глянем, там и решим, что делать». Мира кивнула. Мы отошли от энергомобиля, направившись в сторону, откуда тянуло магией. Сама по себе местность не отличалась чем-то выдающимся. Типичные для трущоб здания, сделанные из чего придется, и утопающая в грязи дорога. Приправлено это было липким снегом, который падал с ночного неба в полной тишине. «Обстановка и правда отвратительная», — отметил я. «Надеюсь, мне не придется постоянно таскаться по трущобам». Тем временем мы подошли к перекрестку и осторожно выглянули за угол здания. Взгляду открылась такая же пустая и узкая улица, как и предыдущая. Магическое чутье тут же привлекло мое внимание к довольно крупному приземистому строению. Именно вокруг него фон был особенно плотным. «Вон то низкое строение», — подтвердила наши догадки Мира. «Преступники должны укрываться там». Ни я, ни Винтерс уже не удивились. Едва ли могло случиться такое совпадение, что где-то поблизости два мага устроили дуэль. Кем бы ни были эти преступники, похоже, они привлекли внимание некоего адепта силы. В этот момент вновь ожила рация. «Получили обзор на черный выход», — произнес он. «Вижу тела. Двое, не двигаются». «Приняла», — отметила Мира. «Оставшихся стражей отправьте наблюдать за восточной стороной», — добавил Винтерс, показав рукой. «А мы с Виктором посмотрим, что там происходит». «Я с вами», — непререкаемым тоном произнесла Мира. Винтерс с легким удивлением посмотрел на нее, но спорить не стал. По кивку девушки стражи отправились на позиции. Мы подождали еще несколько минут, прежде чем они отчитаются о занятии позиций. Хоть людей и не хватало, теперь мы могли получить информацию, если кто-то покинет здание или, наоборот, будет приближаться к нему. «Пора глянуть, что там», — произнес Винтерс и повернулся ко мне. «Тебе пукалку надо?» «Не», — покачал головой я. «Уже не надо». Забавное название имел артефакт, способный наносить некислые кинетические удары. По первости она была для меня полезна, но теперь уже воспринималась как совершенно лишний костыль. «Ну смотри», — пожал плечами Винтерс и перешел к даче указаний. «Будешь двигаться за мной, для подстраховки. Никакой самодеятельности, ясно?» «Принял», — кивнул я. «От вас основная польза, это коммуникация с наблюдателями», — повернулся к Мире Винтерс. Дождавшись кивка девушки, Он махнул рукой, отдавая приказ выдвигаться. Короткими перебежками мы в течение минуты подошли к зданию. Уже на подходе я ощутил запах гари. При ближайшем рассмотрении стало заметно, что из узких окон еще тянутся слабые струйки дыма. «Не будем терять времени», – махнул рукой Винтерс. «Заходим через главный». Мы подошли ко входу. Когда-то его закрывала толстая двустворчатая дверь, сколоченная из толстых досок. Теперь от нее остались лишь щепки, висящие на металлической обивке. Все это было вогнуто внутрь помещения. Похоже, вломили мощным кинетическим ударом, сделал я вывод. Этот дом штурмовал маг. Тем временем Винтерс окутался магическим щитом. Жестом показав нам разорвать дистанцию, он первым зашел в темное нутро дома. Чуть подождав, мы с Мирой прошли следом. В нос ударила смесь запахов немытых тел и еды, как в местах, где проживает множество не самых чистоплотных людей. Так как прямой опасности не было, я позволил себе оглядеться. Помещение тускло освещалось энергосветильниками, закрепленными под потолком. Пожалуй, это было единственное, что здесь сохранилось в целости. Все остальное было перевернуто вверх дном. От мебели остались лишь щепки да разорванные тряпки. В некоторых местах этот хлам еще чадил дымом. «Мира, скажи своим, чтоб подошли к дому вплотную и поискали следы отхода», — послышался голос Винтерса чуть впереди. «По свежему снегу это должно быть заметно». «Есть», — коротко бросила девушка и тут же обратилась к рации, давая распоряжение. «Я же пошел вслед за Винтерсом, выходя в коридор. Здесь все было так же. Двигаясь вперед, мы осматривали совсем маленькие комнатки, где, видимо, и жили преступники, за которыми охотилась Мира. Их переломанные, бездыханные тела находились тут же. Дом зачистили. Произошло все считанные минуты назад», наконец поделился своими выводами Винтерс. «То ли воры перешли дорогу кому-то серьезному, то ли от них избавились за ненадобностью. Я понял, что если мы хотим найти ликвидатора и понять, что здесь произошло, то следовало бы поторопиться. Именно поэтому еще раньше понявший ситуацию Винтерс дал приказ осмотреть подходы к дому. Нет следов отхода», тем временем подошла сзади Мира и, чуть замявшись, добавила. «Ну, по крайней мере, парни не обнаружили». «Понял», лишь коротко бросил Винтерс и огляделся. «Едва ли опытный маг явился из-за мелкой шайки. Тут должно быть что-то еще». Уже без прежней осторожности он быстро осматривал помещение, периодически применяя сканирующее плетение. Наставник явно торопился, видимо, рассчитывая еще догнать неизвестного мага-ликвидатора. Понятно, что он искал скрытую дверь, вот только та имела защиту от магического обнаружения, а на поиск хорошего тайника могло уйти несколько часов. В отличие от учителя я имел доступ к еще одному спектру сканирования. Злоба позволяла ощущать наличие жизни. Я знал, что под полом одной из комнат лежит едва живой преступник. Там, скорее всего, и был люк на подземный этаж. Надо ему как-то дать понять, но не выдавая себя, подумал я. Идея пришла быстро. «Наставник, я сделал удивленное лицо. Кажется, я слышал стоны здесь». «Никаких стонов я, разумеется, не слышал», но Винтерс и не пытался к чему-то прислушиваться. Сразу же поверив, он забежал в комнату, на которую я показал и завертелся юлой, ища вход. Но никакие плетения так и не дали результата. Наконец, наставник не выдержал. «Отойдите от входа», — закричал он. «Только мы с Мирой отбежали, как гулко ухнула, а из дверного проема потянуло пылью. Вернувшись, я увидел, что Винтерс ударил кинетикой, и это помогло. Стены и пол выдержали, кроме одного места в углу. Здесь небольшой люк вдавило в пол, сделав видимыми его границы. Заметивший это, Винтерс тут же ударил плетением. Напоследок люк полыхнул рунами, но раскололся под ударом наставника. Отбросив его осколки, Винтерс заглянул внутрь, и я следом за ним. Взгляду открылась лестница. У ее основания лежало еще одно тело, только этот человек вяло шевелился. Освещения хватало, чтобы увидеть, что несчастный зажимает кровавую рану на животе. «Помогите», — прокряхтел он. «Помогите ей». Винтерс спустил вниз светляк, после чего скатился по лестнице. Явно торопясь, он применил плетение первой помощи, что должно было поддержать жизнь раненого. «Рука смерти?» — спросил он, встряхнув подранка. «Это был он?» «Да», — протянул тот. «Сволочи отправили своего пса. Я не понял, о ком идет речь, но у Винтерса энтузиазм лишь возрос. Мира, зазывай своих людей сюда», — послышался его голос. «Вы должны сохранить жизнь этого типа для допроса». «Есть, господин Мак», — ответила девушка, немедленно ретранслируя его слова в рацию. Сам же наставник явно не собирался останавливаться, желая продолжить осмотр подземных катакомб. Задержавшись, он развеял щит и вместо него наложил плетение маскировочного типа. «Наставник, обратился я, объясните, кого вы преследуете? Вы еще не проходили читку индивидуального магического следа», — произнес Винтерс. «Если коротко, по ней я узнал работу одного мастера. И как же я хочу достать эту суку? Я, разумеется, знал про личные отпечатки магии». Судя по эмоциям в голосе Винтерса, тот нарвался на след какого-то недруга. Он буквально жаждал найти его. «Дальше соблюдай дистанцию в 10 метров», — произнес он и, обернувшись ко мне, добавил. «Что бы ни было, будь очень осторожен, Виктор, и дважды думай, прежде чем действовать». Больше не став ничего объяснять, он направился вглубь коридора. Я послушно разорвал дистанцию до оговоренных 10 метров и отправился следом. Мира явно порывалась пойти со мной, но приказ Винтерса вынудил ее остаться со свидетелем. Мы недолго шли по пустому коридору. Вскоре по правую и левую сторону вновь потянулись кармашки с небольшими комнатами. К моему удивлению, они были заполнены довольно серьезным алхимическим оборудованием и различными реагентами. Здесь неведомый чистильщик действовал куда осторожнее, видимо, не желая повредить оборудование и вызвать незапланированную реакцию. Только обезображенные, изуродованные тела выражали жестокость этого человека. От наблюдения меня отвлекло эхо крика, раздавшееся где-то впереди. Идущий первым Винтерс невольно пригнулся. Чуть задержавшись, он, кажется, приготовился к схватке и ускорился. Мне оставалось только последовать за учителем. Винтерс хотел нагнать убийцу во что бы то ни стало, пока тот не покинул катакомбы через запасной вход. Коридор протянулся метров на 20. Впереди он выходил на склад, где, похоже, хранили то, что производили в этих лабораториях. По крайней мере, я видел ящики в более ярком свете. И, судя по звукам, убийца был именно там. Винтерс нагнал свою цель. Фигура учителя мелькнула в проеме и тут же ушла вправо, прячась за ящиками. Я вслед за ним не торопился. Защиту от магосканирования я быстро построить не мог, поэтому остался в коридоре. Остановившись, попытался разглядеть то, что мне было доступно. В дальней части склад имел пустое пространство. Там человек в темном плаще склонился над пленным. Судя по крикам, полевой допрос был в самом разгаре. Наблюдая с этой точки, я лишь мог увидеть, что силуэт мага немного смазан из-за какой-то защиты. Теперь мне оставалось ждать шага Винтерса. У того было преимущество неожиданности, которое важно было реализовать. А значит, ждать, пока маг что-то почует, было нельзя. Как я и предполагал, прошла буквально пара секунд, прежде чем мой наставник начал действовать. Внезапно фигура в черном плаще дернулась. В следующий момент под моим удивленным взглядом незнакомец совершил буквально-таки акробатический пируэт, сделав сальто. В то место, где он только что был, ударило плетение, опутав жертву допроса магическими оковами. «Черт!» — мысленно воскликнул я. Винтерс промазал. Извернувшись прямо в воздухе, маг вытянул в сторону примерной позиции Винтерса руку, отправляя ответку. Вспыхнуло легкое фиолетовое свечение. Результатов его я не видел из-за узкого обзора. Однако, судя по тому, как фигура в плаще метнулась в сторону, Винтерс еще был в бою. Так и оказалось. В помещении началась магическая битва. Пользуясь этим, я подошел ближе, чтобы оценить обстановку. Теперь я видел, что это и правда был склад, который занимали аккуратные ящики. То и дело среди них вспыхивали разноцветные всполохи магических энергий и мелькали фигуры двух противников. Подойдя вплотную к проему, я выглянул, получая лучший обзор. Битва к этому моменту только набирала обороты. Грохот заставил меня пригнуться. Луч энергии прошелся по ряду ящиков совсем близко. Во все стороны полетели щепки, а на пол посыпался какой-то порошок. Обладая изрядной летучестью, он оказался и в воздухе. Оба мужчины, Винтерс и маг-убийца, прятались за ящики, то и дело атакуя друг друга заклинаниями. От этого в помещении стоял непрекращающийся грохот от разрушающихся ящиков. Порошок быстро оказался в воздухе, создавая эффект тумана. Обе стороны конфликта окружили себя атмосферными щитами, защищаясь от этой напасти. Мне же пришлось накрыть лицо плотной тканью. Я ожидал, что Винтерс с присущим ему нахрапом проявит инициативу, но, к моему удивлению, произошло обратное. Когда наставник промахнулся очередным плетением, его враг использовал эту секунду задержки. Тенью он рванул вдоль ящиков в сторону учителя. Но, похоже, Винтерс это и планировал. Торжествующе закричав, он окружил себя ярчайшим испепеляющим щитом. Навык должен был неминуемо нанести страшные раны, но наставник просчитался. На мгновение фигура врага будто стала полупрозрачной. Обжигающая энергия вспышки прошла, не принеся вреда. «Твою мать!» — воскликнул я. Произошедшее застало врасплох как меня, так и Винтерса. Пролетев через плетение, враг нанес наставнику удар кулаком. Явно усиленный магически, тот снес мужчину, словно пушинку. Винтерс отлетел в сторону и жестко приземлился прямо на ящике. Однако маг в плаще тут же ударил вновь, не собираясь давать ему прийти в себя. «Что, Винтерс?» — закричал он. «Снова лезешь один и опять ты слабее. На этот раз я тебя не отпущу. Надо отдать наставнику должное. Даже в такой ситуации он успел защититься, окутав себя каким-то щитом. Однако инициатива была потеряна. Удивление, что наставник терпит поражение, не остановило меня, а наоборот, лишь заставило действовать быстрее. Пользуясь тем, что энергетический фон в зале стал очень высоким, я рванул в помещение. Помимо этого входа зал имел только один выход. Приблизившись к нему, я быстро наложил лишь одно плетение. Больше, учитывая положение Винтерса, я сделать не мог. Едва завершив пас, я закричал во всю мощь. Господа маги, сюда, он здесь. Это был мой единственный шанс, положиться на старый, как мир, развод. В другой ситуации он бы и не подействовал, однако сейчас, когда фон был слишком высоким, сканирующие плетения никак не могли показать магу отсутствие или наличие подкреплений, и трюк удался. Услышав про магов, человек в черном плаще невольно посмотрел на вход. Ровно в этот момент я активировал светляк, создавая видимость приближения подкрепления. «Трус!» — сплюнул маг в сторону наставника. Буквально на ходу он добил плетением человека, которого допрашивал, после чего ударил примитивным тараном по входу в коридор. Послышался грохот, выход завалило. Думая, что выиграл время, маг рванул ко второму выходу. Но в момент, когда он приблизился, я активировал установленную там ловушку. Плетение было даже не боевое, скорее, экспериментальное. Вспышка света разошлась разрядами энергии во все стороны. Под ее действием предельно насыщенный фон дал реакцию, уплотняясь. Это было не боевое плетение, и от него не помог щит. Маг будто попал в замедленное время. Его движения налились тяжестью, а сам он будто увяз в смоле. «Наставник!» — закричал я. Ловушка замедлила врага на считанную секунду, но хватило и этого. Винтерс создал ровно два плетения. Первое пробило ту расплывчатую вуаль, которой закрыл себя враг. Второе ударило по самому магу. Замедленной ловушкой он дернулся, но не смог воспользоваться своей феноменальной ловкостью и скоростью. Заклинание разорвало плащ. От попадания пола и стену забрызгало кровью. Покалеченный маг кулем упал на пол. Глава 10. «Эй!» — послышался голос Миры. «Вы там в порядке?» Вход, через который мы попали на склад, завалило не сильно, поэтому хоть и приглушенные, ее крики были вполне различимы. Я посмотрел на Винтерса. Хмурый, кажется, слегка раненый, тот, игнорируя голос стражницы, поковылял к телу мага. На меня он также не обратил особого внимания, лишь остановился на секунду и применил какое-то плетение. Вокруг меня появился пузырь, отталкивающий витающую в воздухе пыль. Это был атмосферный щит, что применил учитель, чтобы я не надышался химическими реагентами. На этом, потеряв ко мне интерес, он склонился над магом. Хмурый вид Винтерса будто бы советовал пока не лезть к нему. Не став ему мешать, я направился к завалу, из-за которого продолжала кричать Мира. «Все нормально», — громко произнес я. «Фух», — отозвалась девушка. «Я уже не знала, что и думать. У вас как дела?» — спросил я в ответ. «Я вызвала подкрепление», — кратко, но емко отчиталась Мира. «С раненым тоже все в порядке». «Хорошо», — ответил я и также немного прояснил ситуацию. «Мы столкнулись с опасным противником, но теперь все нормально. Просто подождите там», — сказала Мира. «Скоро приедут наши люди, и мы вас вытащим». То ли от волнения, то ли еще от чего, она забыла, что как маги при нужде мы и сами могли обеспечить себе выход. Вот только этого ли хотел Винтерс? Я с любопытством посмотрел на наставника. Его поведение с той секунды, как он узнал в сопернике своего давнего врага, изменилось. Из-за спешки и опрометчивости наставник едва не попал в плохую ситуацию. Помогла лишь удача и мое присутствие. «С нами все хорошо», — ответил я. «Можешь подняться на поверхность, чтобы координировать ситуацию?» «Да», — послышался голос девушки. «А ведь я говорила, что здесь дело нечисто. Ну, теперь-то капитан не отвертится. Судя по энтузиазму в словах, Мира уже представляла свое торжество. Оборвав разговор на этом месте, я направился обратно к Винтерсу. Наставник, обратился я, давая понять о своем присутствии. Все в порядке? Я осмотрел учителя. Несмотря на нашу победу, тот оставался хмурым. Казалось, будто встреча заставила его уйти в себя, подняв какие-то воспоминания. А может, он так переживал свою опрометчивость в сражении. А, да, тот и правда будто заметил меня только после обращения. «Ты как, в порядке?» Он бегло осмотрел меня, оценивая состояние, и удовлетворенно кивнул. «Он жив?» Я перевел взгляд на мага. Учитель как раз снял лохмотья, бывшие некогда черным плащом. Я лишь мельком обратил внимание на плотную ткань. Судя по блеску, та явно имела какие-то особые свойства. Я перевел взгляд на мага. Это был бледнокожий черноволосый мужчина примерно одного возраста с наставником. Единственной отличительной чертой был шрам, пересекавший бровь и уходивший к центру лба. Маг был тяжело ранен. Какая-то разновидность секущего кинетического плетения Винтерса оставила на его теле множество глубоких рваных ран. Сейчас те сочились кровью, но Винтерс, похоже, не был силен в целительстве, чтобы помочь ему, или же не хотел. «Кто это?» – спросил я, постаравшись отвлечь хмурого Винтерса. «Давний недруг», – ограничился краткой характеристикой тот. «Кажется, он все еще был не расположен к разговору, но я был настойчив. Он жив», – пожал я плечами. «Если поторопимся, то ему можно сохранить жизнь, чтобы потом допросить. Этот человек умрет здесь», – довольно резко прервал меня Винтерс. Видимо, поняв, что повысил голос, он чуть успокоился и все же объяснился. Допрашивать мага его уровня бесполезно, а если дать ему выжить, скорее всего, он скоро окажется на свободе. Вздохнув, Винтерс совладал с собой, прогнав с лица мрачность. Он потянулся и резким движением сорвал с шеи человека цепочку с каким-то выжженным камнем. Если это был артефакт, то сейчас он был разрушен. «Ты ведь видел бой? Глянь сюда», — показал он мне на предмет. «Помнишь, как этот гад ушел от вспышки и едва не прикончил меня?» «Ага», — кивнул я, рассматривая предмет в руке наставника. «Теперь мне стало ясно, что это артефакт, исчерпавший свой ресурс или просто одноразовый». Так оно и оказалось. Он защитился с помощью этого, потряс огарком в руке Винтерс. «Но цену этой штуки трудно измерить в обычных деньгах, Виктор. Такие вещи нельзя купить за золото. Поэтому он и застал вас врасплох», — кивнул я. «Вы не ожидали, что у него окажется вещь такой ценности?» «Верно», — вновь тень мрачности показалась на лице Винтерса. «Ну и, признаться, он был действительно хорош. Ситуация стала для меня капельку понятнее. Я вновь посмотрел на мага. За несколько минут, прошедших с конца боя, тот истек кровью настолько, что лежал в алой луже. Будто услышав наш разговор, он дернулся, сделал еще вдох и замер. Я буквально увидел, как начинает угасать его магическая составляющая. Это был не первый раз, когда я присутствовал при подобном процессе. Но на этот раз я ощущал кое-что еще. Злоба в моей душе даровала мне новый вид чувства, обнаруживающего жизнь и душу, и оно встрепенулось. Я ощутил, как жизнеспособная душа блекнет. Теряя жизнь, она теряла сопротивление внешним воздействиям, отчего хищник, таившийся в моей душе, будто встрепенулся. Посмотрев на Винтерса, я увидел, что тот перебирает какие-то вещи из заплечной сумки погибшего. Он не обращал никакого внимания на предсмертное состояние давнего недруга. Не следил наставник и за мной. «Я могу использовать этот момент», — мелькнула в голове довольно смелая мысль. «Недавно я использовал покров из злобы, но энергии не хватило. Что, если попробовать подпитаться чужой душой?» Предложение выходило за рамки нравственности, однако только овладение темной энергией могло помочь мне выжить в водовороте событий. Счет шел на секунды, поэтому на долгие раздумья времени не было. Сделав вид, что хочу оценить здоровье человека, я взял его за запястье, приложив палец так, будто высчитываю пульс. Больше от меня ничего не потребовалось, остальное пришло само. Во мне будто проснулся хищник. Разум сам потянулся волей и ухватил ту незримую эфирную ткань, из которой состояла чужая душа. Словно острые зубы, волевое усилие отняло от нее кусок и притянуло ко мне, поглощая. В следующий момент я дернулся от настоящего взрыва чувств. В груди будто вспыхнуло новое солнце. Меня окатило смесью блаженства, непередаваемого удовольствия и сытости. Беспокойство, что я вновь травмирую источник, оказались напрасны. Расщепляясь, эфирное тело тут же переходило в злобу и первичную магическую энергию. Последней было совсем немного. Видимо, из-за моей неопытности или каких-то других обстоятельств большая часть эфирной энергии перешла в злобу. Смесь блаженных эмоций тут же еще усилилась. Вслед за ней пришло бешеное желание отнять еще кусок души. И повторять это пока есть. Что пожрать? Быстрее, быстрее. Нет, остановил я себя. Это слишком опасно. Однако лавина эмоций буквально нахлынула на разум. Неизвестно, как долго длилась бы эта борьба и к чему бы она привела, но рядом завозился Винтерс. Его движение пробудило трезвый рассудок, ведь обнаружить себя не хотел ни я, ни моя темная часть. Тут я закончил, наставник потряс в воздухе брелоком с небольшим железным артефактом. Надо глянуть еще кое-что. Осмотрев вещицу, я предположил, что это ключ от энергомобиля. Не думаю, что он далеко оставил свой транспорт, подтвердил мои слова Винтерс. Предлагаю поискать. Тут он повернулся ко мне и, видимо, по лицу что-то заметил. Он перевел взгляд на мага. Не парься, парень. Не так понял Винтерс мой вид. Это еще легкая смерть для такой гниды. Пошли. Он махнул рукой, видимо, желая меня отвлечь. Я и сам хотел, чтобы учитель перестал обращать на меня внимание, поэтому заставил себя встать. Да, наставник, произнес я. Идемте. Винтерс подхватил небольшую сумку, снятую с мага, куда он сложил все находки. Напоследок он бросил взгляд на убитого врага. В этот момент на его лице вновь появилось что-то темное. Не знаю, какая история за всем этим скрывалась, но, похоже, серьезная. Очень уж не походило поведение Винтерса на обычное. Наконец мы отошли от тела. Выход был все еще завален и тратить время на его расчистку Винтерс не хотел. Он показал рукой в сторону запасного выхода, к которому мы и направились. Он ведет к одному из соседних зданий, предположил наставник, так что выйдем недалеко. Мы вышли в довольно широкий коридор. Похоже, его использовали, чтобы выносить продукцию химической лаборатории. Поднявшись по широкой лестнице, мы оказались перед толстыми дубовыми воротами. Поберегись. Махнул мне рукой Винтерс и применил плетение. Глухо бухнуло. Таран вынес ворота тучи щепок. Скользнув вперед, Винтерс осмотрел просторное помещение. Судя по отметинам колес, это был гараж. Разумеется, если здесь кто и был, все они уже давно сбежали. Снаружи за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Все те же пустынные улицы трущоб. Местные имели какое-то особое чутье на то, где нынче жарко, и быстро покидали эти места. Винтерс нашел взглядом чуть в стороне приземистое здание, где мы начали дело. Там было тихо. Стража, несмотря на вызов миры, в трущобы не торопилась. Кажется, на этот раз такое поведение было на руку наставнику. Удовлетворенно кивнув, он завертел головой, оценивая, где мог быть энергомобиль. Захваченный поисками, Винтерс совсем не обращал на меня внимания, что мне было на руку. Я осторожно выдохнул. Накал эмоций, принесенный волной злобы, прошел, позволяя чуть сбросить жесткие оковы самоконтроля и оценить свое состояние. В первое мгновение мне стало даже страшновато от того количества злобы, которая осела в моей душе. Объем темной энергии подсократился за последние дни из-за экспериментов. Но сейчас темная энергия буквально очернила душу. Мне нужно придумать методику более или менее безопасного распределения темной энергии, подумал я. Это позволит подвергать себя меньшей опасности. Сейчас злоба поднялась, словно грязь со дна, из-за чего каждую секунду мне приходилось бороться, отсеивая навеянные мысли и позывы. Благо душа, сама обладая свойствами самозащиты, распределяла злобу по периферии, но для этого требовалось время. С другой стороны, энергии теперь стало практически в 3 раза больше, чем было. Это открывало новые просторы для экспериментов. Главное уже дожить этот чертов вечер, вздохнул я. Сюда. Чуть отдалившийся Винтерс махнул мне рукой. Так и знал, что найду его здесь. Догнав наставника, я выглянул за угол, куда он мне показывал. На первый взгляд это была очередная пустынная улица. Однако при ближайшем рассмотрении между домами я заметил капот черного энергомобиля. Стоило нам выйти за угол, как вышел небольшой конфуз. Оказалось, у энергомобиля стоял мужчина в темном одеянии. Нервно куря, он смотрел на часы в руке. Винтерс среагировал мгновенно. Неизвестный не успел и вскрикнуть, как тусклая сеть спеленала его и сбила с ног. Подошедший Винтерс отвесил незнакомцу хорошего пинка. Я задаю вопросы, ты отвечаешь, без каких-то объяснений начал он. Похоже, выражение его лица заставило незнакомца поверить. Тот лишь затряс головой, давая понять, что еще как согласен. «Назови, кто ты и откуда?» – велел Винтерс. «Я», – начал заикаться человек. Взяв пленника за грудки, Винтерс придал ему вертикальное положение и отвесил смачную пощечину. «Это помогло. Я Фредерик Волсон», – проныл мужчина. «Торговый секретарь фирмы «Золотой путь». Пожалуйста». И он принялся что-то бормотать и умолять. «Мы же с Винтерсом переглянулись». Словосочетание «Золотой путь» мы слышали уже не один раз. Мутная торговая компания обслуживала интересы то ли старой аристократии, то ли еще непонятно кого. «Говоришь, Золотой путь», — произнес Винтерс. «Ну, рассказывай дальше. Меня просто попросили сопровождать наемного работника, я его совсем не знаю. Странный тип», — начал было служащий. «Тут уже и я понял, что он лжет». Винтерс, который сегодня терпением не отличался, приложил руку ко лбу пленника. Как только это произошло, тот завизжал, как свинья. Дальше на нас буквально полился дождь информации. В свете последних событий Золотой путь стремительно сворачивал свою деятельность и подчищал хвосты. Зачистка лаборатории была одним из таких дел. На вопрос Винтерса, была ли замешана компания в дворцовой резне, секретарь ответа, похоже, не знал, но сказал, что такое возможно. «Что скажешь?» Повернулся ко мне Винтерс, когда его вопросы иссякли. Это было неожиданно, но я ответил то, что думал. «Полагаю, сегодня нам выпал едва ли не последний шанс проверить, чем занимается этот Золотой путь». Пожал я плечами. «Возможно, завтра будет уже поздно». «Поддерживаю», — кивнул Винтерс. «Секретарь рассказал нам, где находится тайный офис, откуда шло координирование. Туда мы и решили нагрянуть. Как раз и транспорт есть», — усмехнулся Винтерс, показав на черный энергомобиль. «Не теряя времени, мы тут же загрузились в него, засунув внутрь пленника. Мужчина не был магом и не имел при себе артефактов, так что простенькое плетение надежно фиксировало его. Запустив движитель, Винтерс заставил транспорт резко рвануть с места, быстро набирая скорость. Свернув с улицы, мы увидели, что чуть в стороне стоят, мигая фонарями, аж 5 энергомобилей стражи. Подкрепление наконец прибыло. «Обойдемся без них», — произнес Винтерс. «Довольно быстро мы покинули трущобы. Вслед за ними потянулись кварталы рабочего класса, но и они уступили степенным зданиям центра. Золотой путь будто и не пытался скрыть свой побочный офис, разместив его в центре. Винтерс был за рулем, секретарь сидел рядом с ним, указывая дорогу, а я оказался на заднем сиденье. Здесь лежала большая сумка с личными вещами погибшего мага. Не обратив внимания на одежду, я заинтересовался папкой с бумагами. Даже не скрывались особо, подумал я, заметив золотистый символ торговой компании. Открыв папку, я заглянул в документы и буквально сразу же заметил кое-что интересное. «Наставник», — обратился я, — «тут в документах какой-то администратор дает приказ о зачистке лабораторий, видимо, этому магу. Полагаю, это стоит передать страже». «Позже передадим», — ответил Винтерс. «Что, кстати, там производили?» «Подробностей нет, он пишет, что они не успевают вывести персонал, поэтому все лаборатории и другие активы должны быть зачищены», — прочитал я, и добавляет, что продукция ни в коем случае не должна достаться врагу. «Вот это интересно, похоже, Винтерс тоже не понял, что за враг. Может, были уверены, что государственники вскроют всю сеть». В этот момент он повернул машину на очередную улицу, и нам стало не до разговоров. «Это еще что?» В голосе Винтерса прозвучали напряженные нотки. Подняв взгляд, я увидел, что впереди к небу вздымается здоровенный столб дыма. Над крышами домов виднелись языки пламени. «Тоже зачистили?» – предположил я. «Мы что, сегодня вообще везде опоздаем?» – возмутился наставник. Он тут же ускорился. Движитель энергомобиля взвыл, выдавая максимальные обороты. Подъезжая к перекрестку, Винтерс резко выкрутил руль. На полной скорости мы миновали угол здания. Ровно в этот момент навстречу нам вылетел еще один черный энергомобиль, водитель которого также торопился. От резкого удара сознание поплыло. Я лишь понял, что мы слетели с дороги, кажется, перевернулись и забурились в кювет. В голове стоял звон, поэтому я не сразу понял, что раздающиеся вокруг хлопки – это звуки работы стрелкового оружия. Только яркая вспышка взрыва заставила прийти в себя. Глава 11. Че-е-е-е-рт, протянул я. Сознание еще плыло. Свернувшись калачиком, я сжал руками виски, будто это могло как-то успокоить мучительную боль. И это еще голову спасла дорогая обивка салона. Впрочем, сейчас было вовсе не до этого. «А ну, приходи в себя!» — воскликнул я мысленно. «Нет времени разлеживаться, пока вокруг происходит это дерьмо». Будто вторя этой мысли, отблески вспышки осветили салон энергомобиля. Невольно присмотревшись, я увидел, что водительская дверь распахнута. Винтерса не наблюдалось, в салоне были только я и секретарь. Последний, судя по крови на лице и выражению полной прострации, еще не отошел от удара. В этот момент чужие руки схватили меня за воротник и резко потянули в сторону. Вылетев из салона, я обмакнулся в липкую снежную мешанину. Ледяной холод от снега, оказавшегося на лице и за шиворотом, неплохо бодрил. Встрепенувшись, я огляделся. Наш энергомобиль скатился в кювет. Накопившийся от чистки дорог снег неплохо погасил скорость, обеспечив довольно мягкую посадку. Винтерс, который и вытащил меня, что-то сказал. Его слова, странно искаженные, пролетели мимо моего сознания. Видимо, поняв, что я не пришел в себя, наставник отошел и занялся более важными делами. Улегшись, он осторожно пополз вверх по стенке кювета. Кажется, он хотел, не раскрывая себя, получить обзор на дорогу. Очередная яркая вспышка с той стороны говорила о том, что там что-то происходит. В этот момент в голове будто щелкнуло. Боль резко утихла, осознание переключилось на звуки, которые до этого я слышал будто приглушенными. Самым громким было хлопанье стрелкового оружия и крики людей. Буквально под боком шел ожесточенный бой. Голова очистилась достаточно, чтобы я наконец начал действовать. Желая понять, что происходит, я лег на грязный мокрый снег и, по примеру наставника, полез вверх. Хотелось понять, во что мы угодили на этот раз и как вообще сохранить свою жизнь в происходящем. Столкновение выбросило нас чуть в сторону. И это было хорошо, ведь на самом перекрестке сейчас полыхал бой. Я посмотрел в сторону дороги, откуда мы ехали с Винтерсом изначально. Тот автомобиль, с которым мы столкнулись, встал поперек дороги. Остальные, едущие следом, уткнулись в него, образовав затор. Машины такой же модели, как и наша, отметил я. Скорее всего, они принадлежат Золотому пути. Вылезшие из автомобилей люди, используя их как укрытие, активно стреляли. Сверху всю их позицию накрывал купол щита. Похоже, с ними магия не из слабаков, подумал я, оценив мощь защитного плетения. Я перевел взгляд на другую сторону перекрестка. Там стоял энергомобиль преследователей. Этот выглядел, как черный вместительный фургон. Изрешеченный сотнями пуль, он уже дымился. Едва ли там кто-то выжил. Что-то уж больно слабые преследователи, подумал я, как-то не вяжется. Меня отвлек стон со стороны энергомобиля. Повернувшись, я увидел, как из открытой дверцы тянет руки секретарь, о котором мы с наставником напрочь забыли. От столкновения мужчина получил хороший удар по голове и, кажется, лишился зубов. Сейчас он что-то шепелявил, видимо, просил помощи и пытался вылезти, но ремни безопасности не позволяли. «Этот еще посидит», — отмахнулся от него я. «Сейчас главное понять, что делать и как быстрее отсюда уйти». Однако Винтерс, кажется, был иного мнения. Я видел его только через совсем узкую щелку под днищем, куда не забился снег, но ощутил, как вокруг наставника повышается энергетический фон. Маг явно хотел вписаться в вечеринку. «Виктор, отходи назад и вызывай сюда стражу», — послышался его голос. «Я останусь здесь». Учитывая, что мы находились в одном из элитных кварталов города, стражу уже наверняка вызвали. Похоже, наставник просто решил, что с меня хватит и надо бы отправить меня из горячей точки. И спорить я с этим не стал, мне действительно хватило приключений. «Понял», — лишь произнес я. «И этого идиота с собой забери», — добавил Винтерс. Вздохнув, я скатился вниз и открыл дверцу пошире. Благо, поняв, что его спасают, секретарь затих. Я отстегнул ремни и, не особо церемонясь, вытащил его через водительское кресло на улицу. «Пошли», — дернул я его. План был прост, используя кювет как укрытие, выйти по нему дальше от перекрестка и там уже уйти глубже в жилые кварталы. Пока что мы находились совсем недалеко от происходящих событий. Было ясно, что если по нам откроют огонь, станет туго. Хныча, торговый секретарь пополз вперед по снегу, понукаемый моими тычками. Обойдя капот энергомобиля, я встретился взглядом с Винтерсом, лежащим по другую сторону. Тот молча кивнул мне, давая понять, чтобы я действовал дальше. Однако не успели мы отползти и на пяток метров, как ситуация стала стремительно меняться, и поводом было отнюдь не вмешательство Винтерса. С оглушительным грохотом на перекресток вылетел еще один энергомобиль. Тут же попав под перекрестный огонь, он за пару секунд превратился в дуршлаг. Тем не менее, это не помешало машине прокатиться через перекресток и врезаться в баррикаду людей Золотого Пути. На несколько мгновений установилась тишина. Расстреляв энергомобиль, боевики прекратили огонь, видимо, чтобы оценить ситуацию. Именно в этот момент я увидел, как по дорогам тут и там скользят смутные силуэты. Все они отличались идеально черным покровом, и это была не игра света и тени. «Одержимые!» — мысленно воскликнул я. «Кто-то снова их использует». Из-за последствий перегрузки от злобы я не ощутил их вовремя, но едва ли это что-то изменило бы. Ускорившись в последний момент, одержимые за считанные секунды сократили дистанцию. Стрелки торговой компании торопливо возобновили огонь и даже, кажется, кого-то ранили. Но черный покров был слишком хорошей защитой. В последний момент в дело вступил их маг. Когда темные тени одержимых уже почти настигли своих жертв, покрытая брусчаткой дорога буквально вздыбилась, превращаясь в высокую стену. Одержимых откинуло в разные стороны. По брусчатке захлопали разрывные снаряды. Судя по отсутствию всплеска магии, это были устройства, похожие на гранаты. Пока монстры были отброшены земляным валом, взрывы успели искалечить некоторых. «Они явно знают, кто их противник», — отметил я. «Тактика не без изъянов, но рабочая. И все же преследователей Золотого Пути было слишком много. Гранаты собрали достаточно жертв, но на их место прибыли новые одержимые. Темные фигурки полезли на земляной вал. Тем временем создавший его адепт продолжал действовать. Каменная стена ощетинилась чистоколом, демонстрируя хорошие навыки мага. Острые пики продолжали калечить одержимых, однако те продолжали лезть наверх, не жалея себя. Именно в этот момент в бой ввязался Винтерс. Действуя по принципу неизвестного мага, он использовал физические атаки. Его плетение ударило в мостовую, разрывая ту на мельчайшую каменную шрапнель. Настоящая туча смерти ударила по одержимым, разрывая их плоть и кости и калеча монстров. Вот, какой эффект, когда маги знают, против кого сражаются, мысленно отметил я. Одержимые уже не выглядят неуязвимыми. Впрочем, все было не так радужно. Искалеченные и раненые, монстры даже не думали не то что отступать, но и терять боеспособность. Темная энергия показала свою очередную сильную сторону, чудовищную выживаемость. Я видел, как раненые, с оторванными конечностями, одержимые продолжали действовать и делали это быстро. Первые из монстров наконец преодолели каменный вал. Вновь послышалась стрельба, а следом за ней и крики людей, которых начали безжалостно рвать на куски. Это было не самым худшим. От стаи одержимых отделилось с пяток существ. Они рванули в сторону Винтерса, демаскировавшего свою позицию. И вот это было уже действительно нехорошо. «Быстрее!» – прошипел я и пнул секретаря. «Двигайся, если хочешь жить». Не будучи дураком, тот и сам куда резвее засучил конечностями. Вместе мы быстро уходили прочь из этого ада. Напоследок я оглянулся на Винтерса и мысленно пожелал ему удачи. Наставник сам решил вмешаться, а значит, понимал возможные риски. Что будет дальше, зависело только от него. Наконец кювет завернул влево вместе с поворотом дороги, уводящим ее в один из жилых дворов. Здесь он заканчивался. Ползший впереди меня секретарь поднялся на ноги и выбрался из углубления. Даже не обернувшись, он тут же побежал вперед. «Вот же засранец», — подумал я, быстро оклемался. «Я же спешить не стал». Сознание потихоньку приходило в норму. Я вспомнил о своих артефактах и потратил секунду на активацию осадной башни. Только тогда, выбравшись из кювета, я побежал вслед за прытким секретарем. На этот раз злоба никак не помогла мне ощутить близость опасности. Наоборот, из-за плохого самочувствия и постоянного контроля за своим внутренним состоянием, я не подозревал ни о чем до самого последнего момента. Бегущий впереди секретарь влетел во двор. Кажется, он хотел уйти от меня, и поэтому изрядно торопился. Забежав за угол, он внезапно отлетел обратно, будто за углом ударился о какое-то препятствие. «Да стой ты!» – прорычал я. «Все равно не уйти». Уже добегая до странно дергающегося секретаря, я притормозил, понимая, что здесь что-то не то. Нелепо упавший мужчина дергался, но не вставал, и было что-то жутковатое в его движениях. Уже двигаясь настороженным шагом, я приблизился достаточно, чтобы увидеть подробности. Секретарь пытался держать страшную рану на животе и груди. Естественно, все это было бесполезно. На вымощенную камнем дорогу щедро лилась горячая кровь. Секунды хватило, чтобы понять, что происходит, и среагировать. Уже усиливая работу осадной башни на полную мощность, я увидел, как из-за угла выходит темный силуэт. Неосознанно я оглянулся назад, оценивая пути отхода, но и там уже стоял одержимый. «Ну конечно они ощутили тебя», — мелькнула в голове запоздалая мысль. «Ведь ты буквально светишься для них из-за этой энергии. Из-за ситуации с поглощенной злобой я сегодня не имел возможности ощущать одержимых. Мне бы справиться с бурей темной энергии в своей душе, куда уж до наблюдения за чужими. Тот факт, что монстры по-прежнему видят меня, как маяк в ночи, как-то ускользнул от моего сознания, не до того было после контузии вороха неожиданных событий. Хорошо, что я заранее активировал осадную башню на максимум. Пока я оглядывался, монстр впереди уже ускорился, мгновенно настигая меня, и тут же налетел на барьер. Артефакт выдержал удар, однако это было только начало. Второй монстр атаковал тут же. Сдвоенная атака одержимых заставила кинетический щит вспыхнуть неярким сиянием. Я ощутил, как нагревается лежащий в кармане артефакт. Он быстро расходует энергию, понял я. Мне нужно срочно искать выход. Обоих монстров чуть откинуло, но это их ни капли не смутило. Ускорившись, они налетели вновь. От последовавших за этим атак артефакт уже раскалился. Обычно осадная башня выдерживала и куда больше, но покров из злобы буквально сжигал энергию, перегружая артефакт. У меня была доля мгновения, чтобы решить, что делать. Воспользоваться магией я уже не мог, поэтому сделал самый очевидный и в то же время самый опасный шаг. Злоба, которая к этому моменту успела лишь немного улечься, будто только этого и ожидала. Стоило мне к ней обратиться, как темная энергия тут же быстро растеклась по душе. Сознание заволокло безумной жаждой крови. Теперь я хотел только одного – побыстрее найти кого-нибудь и разорвать его на куски, насытив себя энергией. Вместе с этим пришло и ощущение чудовищной силы и скорости, что давало возможность легко реализовать мои дикие желания. Ровно в этот момент монстр, что находился впереди, ударил в очередной раз. Его атака вновь напоролась на щит, но в этот раз артефакт начал сбоить, из-за чего энергетический купол болезненно замерцал. Понимание, что какой-то урод мешает мне, вызвало в душе безумную, всепоглощающую ярость. Нет, не один урод, а целых два. Второй монстр поспешил за своим собратом. «А ну свалили!» – закричал я, переполненный яростью. Но вместо слов из моей глотки вырвался какой-то дикий рык. Впрочем, мне было уже не до этого. Магический источник открылся, давая мне свою энергию. Тут же она смешалась со злобой, многократно усиливая магические способности. Казалось, одержимый что-то почувствовал. Вместо того, чтобы вновь рвануть в атаку, он замер, словно раздумывая, а не лучше ли будет отойти. Однако инстинкты хищника все же вновь взяли верх над зачатками разума. Монстр хотел было рвануть вперед и замер, не способный двигаться. Ощущая невероятную, непреодолимую мощь, я сделал то, на что никогда бы не пошел раньше. Я просто создал сильнейший кинетический щит, окружив им одержимого. Так как тот был буквально в паре шагов, это показалось легким. Монстр задергался, словно прижатое к стене насекомое, и судьба его ожидала точно такая же. Подняв руку, я сжал кулак, помогая себе визуализацией. Кинетическое поле повторило это действие. В тихом переулке послышался тошнотворный треск костей. В одно мгновение охваченный тьмой монстр превратился в мешанину из костей и плоти. В это время на меня налетел второй одержимый. Почерневшая, будто обгорелая рука рванула к моему горлу и была уже близка, но на этом его успех закончился. Один единственный кинетический удар был так переполнен силой, что воздух вокруг меня взвыл. Это было так громко, что не слышно было, как разорвало на куски несчастного монстра. Все это произошло за считанные секунды, и я вновь остался один. В тело хлынула злоба, источаемая убитыми. Это были и два монстра, и энергия от души секретаря. Я ощутил, как у меня перехватило дух. Пришедшая боль была столь сильной, что даже рассеяла кровожадность. А нет, вспыхнула паническая мысль. Я же или сдохну, или потеряю рассудок. Едва пробудившимся сознанием я попытался оттолкнуть все пребывавшую энергию. Это получалось с трудом. Тогда я рванул вперед, словно дикий зверь, чтобы излучаемая телами энергия просто рассеялась в пространстве. В ушах засвистело от бешеной скорости. Обладая запредельными физическими характеристиками, я в один момент преодолел несколько сотен метров. Одновременно с этим я пытался вытолкнуть, отторгнуть избыточную темную энергию. Кажется, ее стало в десятки раз больше, чем было. И так просто успокоить это уже было невозможно. В один момент я понял, что прежний способ хранения темной энергии мне не подходит. Ее было слишком много. У меня оставалось совсем немного времени, чтобы придумать что-то новое. Помня примерно общее устройство домов, я буквально взлетел по вертикальной стене одного из них. Цепляясь руками за мелкие выступы, я очутился на крыше, где пробил себе вход на чердак. Оказавшись в темном грязном помещении, скрутился калачиком. Тут же на меня нахлынуло мучительное состояние. Тело будто перестало быть моим, а сознание накрывали волны кровавой хмари. Мне нужно было куда-то деть энергию. Выхватив из кармана душевзор, я сконцентрировался на нем, благо, дурное состояние не помешало мне погрузиться в иную реальность. Напротив, мне как будто стало чуть легче в этом сером безвременье. Я прислушался к себе, решая, что делать. Внимание зацепилось за магический источник. Что, если использовать злобу на нем? Подумал я. Обдумывать варианты времени уже не было. Я начал концентрировать злобу вокруг источника энергии. Уплотняя ее, я делал оболочку, что в будущем должна была и хранить злобу, и укрепить источник. Реальность тут же показала, что как задумывалось не выйдет. Злоба действительно образовывала оболочку вокруг источника, укрепляя его. Однако она же растворялась в нем. Я ощутил резкую боль в груди. Вместе с этим я увидел, как цвет источника будто начинает меняться. Такого не должно было быть, ведь у магии он был всегда одним и тем же, не существовало магии другого цвета. Однако это происходило, и процесс этот я уже не мог прервать, на другой чаше весов была смерть. Дальше лишь потянулось время, когда одна часть меня лежала в поту на грязном чердаке, а вторая производила манипуляции с душой. Уже в который раз я менялся, и кто знает, к лучшему ли. Глава 12. Я не знал, сколько прошло времени, но спасительное забытье так и не пришло. Всю мучительную процедуру перерождения источника и не менее болезненные последствия мне пришлось пережить от начала и до конца. В какой-то момент я ощутил, что дикая мощь злобы больше не бьется, пытаясь подавить мое сознание. Уплотнившись в слой черной оболочки, спрятавшей мой источник, она удивительным образом стабилизировалась. Кажется, теперь энергия вела себя даже спокойнее, чем при прежнем способе ее хранения.